«Все относительно в нашем лучшем из миров», перефразируя каноническое высказывание известного метафизика Однокамушкина, тролля по национальности, думала я, заныривая под ледяные струи душа прямо в белье, чтобы заодно и постираться. Да уж, сегодня у меня однозначно вечер афоризмов. Начала с прямых цитат из речей Феонора, закончила академическим курсом метафизики. 3 раза ура классическому образованию. Вот скажите на милость, как получилось, что такая озабоченная соблюдением приличий девица, как я, без капли стеснения стягивает с себя белье в присутствии сослуживца, мужчины, к тому же непостороннего? Однако ж получилось, и весьма удачно. Наверное, слишком велики и созвучны были наши желания поскорее вымыться. Эру, да хоть на центральной площади в день города, лишь бы смыть с себя липкие следы пенофиловских лап. Впрочем, не все было так уж ужасно и непристойно. К счастью, цивилизация в колдубинской больнице дошла до того, чтобы разделить душевую на 3 отдельные кабинки такого размера, что нам и в одной тесно бы не было. «Дроу оборжутся», — с мрачным смешком подумала я, метко зашвыривая натянущуюся вдоль стены напротив трубу отопления, сперва застиранный и выжатый лифчик, а затем и трусы. Романтика! Ведь ни одна скотина не поверит, что не только ничего не было, но мы даже друг на друга не глазели. Балрог. Насчет «не глазели» я, впрочем, слегка лукавлю. Это Эрин не глазел, как истинный рыцарь и лорд. А я, каюсь, все-таки бросила косой взгляд на стройную спину моего напарника. Эру, я сказала стройную? Да у него все кости можно пересчитать. Я не стану утверждать, конечно, что по фигуре Эрина можно запросто изучить строение эльфийского скелета, но... В общем, можно. А не освежить ли мне знания по анатомии? Мелькнула предательская мысль и испуганно упорхнула, сраженная наповал зрелищем трогательно торчащих лопаток. Нет, тут мало одних пельменей. Его надо кормить. Да-да, его надо брать и кормить, даже откармливать, регулярно и целенаправленно, а потом гонять. Да хоть бы по полигону, ну или по лесу, чтобы восстановил форму, когда-то несомненно прекрасную. Вот и займись этим, миледи. Я тихонько фыркнула, подставляя лицо и волосы холодным струям. Личный тренер, а? Неплохо звучит. Гораздо лучше, чем... Тут вода попала мне в нос, и пока я отфыркивалась и отплевывалась, опасные мысли меня покинули. Зато посетили другие. То ли холодный душ прочистил мозги, то ли просто так сложилось. Но я вдруг замерла, осененная, и, высунув голову и плечи из-за стенки кабинки, позвала. «Эрин?» «Что?» – немедля откликнулся напарник, выставив наружу голову совсем как я. Словно улитка из раковины. «Мальва!» – воскликнула я, отбрасывая истекающие водой пряди со лба. «И ее собачонка!» «Это ты к чему?» «Пенофил ее убил!» – я поежилась. Так что на его счету не 5 трупов, а 6. «О!» – Эрин ухмыльнулся. «Отправить кавалерию искать тело, а?» «Ага!» – я хихикнула и снова спряталась за стенкой. Гудели трубы, плескалась вода, шлепали по кафельному полу босые пятки. Смывая мыло с ушей, я не сразу расслышала, как Эрин меня зовет. На этот раз, видимо, осенил его. «Нол! Чего?» Я снова высунулась из кабинки и вопросительно моргнула. «Я тут вспомнил!» – напарник тряхнул головой. Лет 10 или 15 назад была целая серия. Маньяк-некрофил. И я переступил ногами по полу. Становилось холодновато. Пожалуй, пора заканчивать с водными процедурами. Убивал, а потом насиловал девушек. Вроде бы дело считалось раскрытым. Одного даже осудили, хотя там доказали только 2 эпизода. А остальные? Я прикинула, как бы мне побыстрее добраться до больничной простыни, которая была вместо полотенца. Сверкать посиневшими от холода ляжками и другими покрытыми пупырышками частями тела перед взором моего напарника мне как-то не хотелось. «Погоди-ка, а если это тоже наш Бурат?» «Руку набивал», — хмыкнул он. «Ну, коли так, Тамерланг его расколет. Надо будет подкинуть ему эту мысль завтра». «Угу, подкинь». Я снова посмотрела на простыню. «А, к Морготу. Все равно он уже все мои родинки пересчитал. С меня хватит купания на сегодня, да и поесть не мешало бы». Выключив душ, я хладнокровно проследовала к батарее, повернулась спиной к кабинкам, вытерлась и облачилась в больничную рубаху. Вернув импровизированное полотенце на место, подхватила неопрятную кучу грязной одежды и бросила через плечо. «Я пока за ключом сбегаю, догоняй». «Ага», — донеслось до меня сквозь шум воды. Я аккуратно притворила дверь и на мгновение прислонилась к ней спиной. Потом потрясла головой, хмыкнула и пошлепала добывать ключ от морга. И не глазел. Ха! Умерьте ваш восторг, миледи. Все равно же никто не поверит. Ох, Балрог, да плевать, что кто-то подумает. Меня волнует только то, что я хочу знать, в чем желаю убедиться. А если кто-то начнет трепать, что ж, с болтунами и сплетниками я как-нибудь справлюсь. Было бы за что драться.